«Джентльмены предпочитают блондинок». Мэрилин. 1952 год. Бриллианты, бриллианты — лучшие друзья девушек. В конце песни Мэрилин игриво приподнимает плечи и подмигивает своей аудитории. Операторам, дольщикам, осветителям, продюсерам и режиссеру. Дольщик. Сотрудник киностудии или телецентра, отвечающий за операторскую тележку, движущуюся вместе с камерой по рельсам или просто на колесах. Слово происходит от голливудского названия операторской тележки «Долли». Мэрилин нравится работать над этим фильмом. «Джентльмены предпочитают блондинок» — комедия, в отличие от серьезных фильмов, вышедших в этом году. «Можешь не стучать» и «Ниагара». На этот раз Мэрилин создаст образ, который очарует толпу и позволит ей неплохо заработать. Вдобавок ей выдался шанс спеть. Может быть, теперь Элла Фицджеральд воспримет ее всерьез. Она спускается со сцены в черном облегающем комбинезоне в сеточку с россыпью фальшивых бриллиантов на груди и бедрах. Билли Травилла создал наряд специально для этого выступления. Один ассистент забирает у нее огромное страусиное перо, а другой промакивает пот у нее на лице и снова наносит пудру. «Мэрилин». К ней подходит один из продюсеров. «Тебя вызывает мистер Занук», — говорит это срочно. «Ох», — Мэрилин хмурится, — «мне переодеться?» «Лучше сразу иди наверх». Один из ассистентов подает халат, чтобы ей не пришлось идти через все здание 20th Century Fox полуголой, в одном только костюме в сеточку. Ее бы это не смутило, но она явно дала понять, что никому не позволит вольностей. Так зачем лишний раз искушать волков? Очень неловко будет, если придется кому-то отказать. Она бы предпочла сказать прямо: «Пошел к черту, придурок!» Секретарша руководителя студии немедленно пропускает ее в кабинет. Мистер Занук сидит за огромным дубовым столом с каменным выражением лица. Таким же жестким, как пирог, который Мэрилин как-то испекла на слишком высокой температуре. «Садись, Мэрилин». К ее удивлению, голос мистера Занука полон яда. Потом он бьет кулаком по столу, заставляя ее вздрогнуть. Он что, с ума сошел? Что его так разозлило? Мэрилин садится, скрещивая ноги, и из промежутка между полами халата выглядывает ее покрытое сеточкой колено. Мистер Занук переводит на него взгляд и издает раздраженный вздох, будто ему невыносимо одно лишь ее присутствие. Он встает, обходит стол и прислоняется к нему, сложив руки на груди. «Я узнал кое-какие плохие новости». У Мэрилин перехватывает дыхание, а пустой желудок сводит судорогой. «В чем дело?» Она тут же думает, что с кем-то произошел несчастный случай. Ведь это и есть настоящие плохие новости. Они касаются кого-то, кто тебе дорог. Или, может быть, они прознали, что ее мать содержится в психиатрической лечебнице. Мэрилин тщательно скрывала этот факт. «Есть вопросы насчет одной фотосессии». «Что?» Мэрилин откидывается на спинку стула. Ее волнение испаряется без следа. Никто не пострадал. Кого волнует какая-то там фотосессия? Она фотографировалась сотни раз. «Скажи, что это не ты». Мистер Занук поворачивается, чтобы взять что-то со стола, и затем предъявляет раскрытый календарь с фотографией ее обнаженного тела. Красный бархат на фоне прекрасно подчеркивает нежный кремовый оттенок ее кожи. Она сидит, подобрав ноги под себя и отведя их вправо, ее рука закинута за голову, а грудь выставлена на всеобщее обозрение. «Ах!» — говорит она с улыбкой. Ей пришлось понервничать во время съемки, но чего только не сделаешь ради куска хлеба. Не думала, что когда-то увижу эти фотографии. «Значит, ты признаешься. Ты Мона Монро». Он изображает в воздухе кавычки, произнося ее псевдоним. «Да, это я». Мэрилин возвращает календарь Зануку, до сих пор не понимая, что его так разозлило. Она отлично выглядит на фотографии. «Это было несколько лет назад. Я не могла заплатить за машину. А фильмы в то время приносили мне слишком мало денег. Наверное, это не самый подходящий момент, чтобы попросить о прибавке». Она уже подписала контракт на 7 фильмов с фиксированной оплатой. Занук едва ли согласится его пересмотреть. Он смотрит на нее так, будто мечтает немедленно уволить. «Не признавайся, что это ты». Он не предлагает, а приказывает. Мэрилин хмурится. «Это еще почему? Все было совершенно прилично. Мистер Келли, фотограф, даже позвал в студию свою жену, чтобы я чувствовала себя комфортно. Ничего непристойного не произошло». На самом деле Мэрилин поначалу отказалась фотографироваться обнаженной. Думала, что хорошие девочки так не поступают. Но ей были очень нужны деньги. Фотосессия лучше того, чем занимались некоторые другие девушки. Или того, что предложил ей при первой встрече Занук, но получил отказ. Неважно. Такие новости могут вызвать страшный скандал. Фильм провалится в прокате. Если станет известно, что ты позировала голой, твоей карьере конец. Он издает фыркающий звук и растопыривает пальцы, изображая, как улетучится ее карьера. Ему под силу воплотить угрозу в жизнь, если Мэрилин не подчинится. Ох, как же это выводит ее из себя. Мэрилин выпрямляется, чувствуя, как разгорается в груди пламя злости. И почему мужчины вечно унижают женщин за их тело? И ее, и Эллу, над которой издеваются в журналах за то, что ее внешность не соответствует чужим ожиданиям. «Я не сделала ничего плохого, мистер Занук. Эти календари уже продают по всему городу, и я не могу помешать людям, которые хотят их купить. Врать я не собираюсь». И эта история едва ли навредит ее карьере. Мэрилин больше всего любит за ее тело. «Если уж на то пошло», — она пытается скрыть усмешку, «мужчины валом повалят в кино, чтобы на меня посмотреть». «А их жены? Нет». «О, они придут именно с женами». Мэрилин водит рукой по бедру, лихорадочно соображая, как все исправить. «Я дам интервью. Расскажу правду. Я не единственная женщина в мире, которая впала в отчаяние из-за бедности. Да и вообще, на этих фотографиях ничего толком не видно. Мужчины постоянно расхаживают с голыми торсами, и никого это не смущает. Что такого особенного в ее сосках?» Мистер Занук теряет дар речи. Потом тыкает в нее пальцем. «Разберись с этим. Иначе ты уволена». Он хватает телефонную трубку и кричит секретарше: «Свяжись с кем-нибудь из United Press. И с Травилой. Нам немедленно нужен новый костюм для бриллиантов». Он швыряет трубку, обходит стол и рывком выдвигает ящик. Достает оттуда пузырек, открывает крышечку. Она падает на стол с тихим стуком. Закидывает в рот сразу несколько антацидных таблеток и жует так яростно, будто от этого зависит его жизнь. «В этом костюме ты больше не появишься. Придется переснять сцену. Интервью мы устроим». Мэрилин кивает, хотя этот костюм ей вполне по душе. Он сияет, как настоящие бриллианты, и придает ей сексуальности в самый раз для ее персонажа. Потом ей в голову приходит идея. «Думаю, будет лучше, если интервью возьмет женщина». «Что? С какой еще стати?» Он отправляет в рот еще несколько таблеток гидрокарбоната натрия. Кажется, еще немного, и он начнет пузыриться изнутри. «Вы переживаете из-за женской аудитории», — говорит Мэрилин. «Разве не лучше будет, если мою историю расскажет девушка, которая отнесется с пониманием?» Он снова берет трубку. «Пусть из United Press пришлют репортера женщину». Мэрилин встает, чтобы поскорее покинуть кабинет мистера Занука. Ее не уволили, и она не хочет искушать судьбу. Вот бы мистер Келли сейчас оказался перед ней. Он же говорил, никто не узнает, что это она. Но как он мог сдержать это обещание? На снимках ведь прекрасно видно ее лицо. Как бы то ни было, Мэрилин умеет выходить сухой из воды. И на данный момент ей это вполне удается. Чуть позже приезжает Эллен Мосби из United Press, пока Травилла торопливо подшивает на Мэрилин новое платье для песни про бриллианты. Бедолаге пришлось создать для нее новый наряд за считанные часы. Ярко-розовое платье без бретелек облегает ее тело. Его дополняют длинные перчатки, а большой бант на спине привлекает внимание к изгибам фигуры. Мэрилин оно нравится даже больше, чем костюм в сеточку с бриллиантами. Платье кажется ей намного более сексуальным, потому что оставляет некоторую загадку. К тому же она любит розовый цвет. И если уж на то пошло, это платье намного больше подходит Ли, ее героине, чем откровенный костюмчик танцовщицы. «Эллен Мосби», — темноволосая репортерша, которая и сама могла бы стать звездой с такой внешностью, пожимает Мэрилин руку. Мэрилин улыбается. «Спасибо, что пришли». Она надевает теплый халат и ведет Эллен в помещение, которое Занук выделил для интервью. Мэрилин усаживается на диванчик, поджав под себя ноги, а Эллен садится рядом. Кроме них в студии никого нет. Только несколько софитов освещают площадку, на которой сейчас ничего не снимают. «Я слышала, руководство студии не обрадовалось вашему решению признать, что на снимках действительно изображены вы», — говорит Эллен. «Совсем не обрадовалась. Но мне нечего скрывать. Я ни в чем не виновата. И мне уже начали приходить письма от поклонников. Руководители вообразили себе какой-то страшный скандал, которого нет и в помине. Совсем как кружевного белья на тех снимках». Эллен смеется. Мэрилин рада, что ей удалось наладить с журналисткой контакт. Она умеет проявить себя в выгодном свете, хоть и ненавидит это делать. «Я даже заготовила колкую фразочку на случай, если меня не оставят в покое. Всегда хорошо продумать ответы заранее. Во время похода по магазинам или ужина с друзьями вспышки камер могут застать меня врасплох, и я не сразу нахожу нужные слова. Прошу, поделитесь». Эллен улыбается и наклоняется к ней с интересом. «Я скажу так. Очень рада, что фотографии в календаре вам понравились. Лучше, когда тебя снимают на камеру, чем на час». Расхохотавшись, Эллен чуть не роняет карандаш. «Такого я не ожидала». «Вот и хорошо». Мэрилин посмеивается. «Надеюсь, этот ответ застанет их врасплох и даст мне время сбежать». Эллен записывает что-то в блокноте, потом постукивает карандашом по губам и задумчиво разглядывает Мэрилин. «Не обижайтесь, мисс Монро, но вы гораздо искренней, чем я ожидала». Мэрилин пожимает плечами и поплотнее укутывается в халат. «Мне часто такое говорят. Люди хотят, чтобы ты соответствовала их ожиданиям. А я работаю в шоу-бизнесе. Следовательно, мне надо устраивать шоу. Меня хотят видеть сексуальной, немного беспомощной, но при этом уверенной в себе женщиной. Но поверьте, у меня нередко подкашиваются ноги, и приходится постараться, чтобы не упасть в грязь лицом». Бывало, она по много часов отрабатывала реплики со своей преподавательницей по актерскому мастерству, а потом моментально все забывала, едва ступив на съемочную площадку. «Вы делали что-либо неприятное из-за острой нехватки денег?» — спрашивает Мэрилин. Эллен удивлена такому вопросу. «Знаю, вы пришли взять интервью у меня, а не наоборот, но мне правда интересно. Когда я приехала в Голливуд, то поселилась в женском общежитии вместе с другими девушками, мечтавшими прославиться. Мы выживали на хлебе и воде». Погрузившись в воспоминания, Мэрилин качает головой, печально улыбаясь. «В общем, у меня была машина, на которой я ездила на учебу и на пробы. Без машины я бы не смогла перемещаться по городу». «Транспорт — это очень важно». «Да, но однажды у меня не нашлось денег, чтобы внести очередной платеж за эту старую жестянку. Поэтому я и позвонила Тому Келли, фотографу. Он уже предлагал мне сняться обнаженной, но я всегда отказывалась». Мэрилин пожимает плечами. «А потом согласилась. И оказалась права. Разве не так? Не из-за шумихи сейчас, а из-за того, что я смогла заплатить за машину и приехать на следующие пробы. Иначе я бы сейчас не сидела здесь и не разбиралась с этой проблемой. Так что, вы ответите мне?» Эллен вертит карандаш в пальцах и смотрит на Мэрилин с куда большим уважением, чем до этого. «Мне часто не хотелось писать какую-то статью, но я делала это, чтобы мне заплатили. Думаю, это считается. Например, несколько месяцев назад меня отправили освещать собрание нудистов и велели прийти без всего, только с блокнотом и карандашом». Мэрилин ахает и прикрывает ладонью рот от изумления. «И вы согласились?» «О, да». Эллен заслоняет блокнотом низ живота, а рукой грудь. «Ходила там вот так». «Чего только не сделаешь ради репортажа и зарплаты!» Мэрилин смеется. «Спасибо вам за то, что нашли время поговорить. И за вашу откровенность». «Я рада, что интервью брали вы, а не какой-нибудь старый волк с сигарой». Мэрилин морщится. Эллен улыбается и похлопывает рукой по блокноту. «Ваша смелость меня восхищает. И вы правы. Вы ни в чем не виноваты, и я расскажу об этом людям». Мэрилин преображается, ступая на красную ковровую дорожку. Сегодня на премьере «Джентльмены» предпочитают блондинок в китайском театре Граумана на Голливудском бульваре, она ощущает это особенно ясно. В какое бы дизайнерское платье она ни была одета, взгляды притягивает ее улыбка. Озорная искорка в глазах. Ее красные губы блестят. Помада этого оттенка распродается мгновенно. Камера запечатлевает ее сияющую кожу и платиновые волосы. Мэрилин машет рукой, и ее ослепительная улыбка не угасает ни на миг. Она находится в своей стихии, устраивает шоу, дает зрителям именно то, чего они хотят — яркую, соблазнительную звезду. Ее совсем как Лану Тёрнер начали называть «девушкой в свитере». «Девушка в свитере» — термин, ставший популярным в 1940-х и 1950-х годах для описания голливудских актрис, таких как Лана Тёрнер, Джейн Мэнсфилд и Джейн Рассел. Они переняли моду на ношение обтягивающих, облегающих свитеров, подчеркивающих грудь. Мэрилин вспоминается волшебный красный свитер, который она позаимствовала в подростковом возрасте. Это был даже не свитер, а кардиган, который она надела задом наперед. Она выглядела просто возмутительно на фоне других девочек, которые носили белые блузки и застегивали свои кардиганы спереди. Мэрилин хочет стать новым воплощением гламура. Она позирует и посылает в камеру воздушный поцелуй, а потом поворачивается к зданию театра. В первой половине дня они вместе с Джейн Рассел прижали ладони к цементу, а затем встали на него прямо в туфельках, навеки оставив на аллее свой след. Мэрилин написала свое имя витиеватым почерком, а в качестве точки над «и» вдавила в цемент сережку. Использовать бриллиант ей не разрешили. Джо Димаджо, высокий и заботливый, радостно улыбается, когда они заходят в театр рука об руку. Мэрилин, кажется, вот-вот влюбится в него без оглядки, несмотря на предостережение некоторых друзей. Двери закрываются, заглушая гомон толпы снаружи. Она окидывает взглядом звезд, пришедших на премьеру. Неожиданно для самой себя Мэрилин пригласила Эллу в надежде, что та посмотрит на нее и послушает ее пение. Но Эллы нигде не видно. Они переписываются уже несколько недель. Элла отличается добротой и иногда смешно шутит, хотя, кажется, не всегда намеренно. В одном из писем она рассказала, как в ответ на чью-то просьбу объяснить джаз она исполнила любимый «Вернись ко мне», заменив большую часть припева скетом. Мэрилин бы многое дала ради того, чтобы это увидеть. Такой взгляд на мир крайне ее интригует, как и многое другое в характере Эллы. Мэрилин думает, что, встретившись с Эллой лично, она наконец-то обретет настоящую подругу. Большинство так называемых друзей чего-то от нее хотят, как и многие другие люди, с которыми она когда-либо сближалась. Но Элла ни о чем не просит. Они просто делятся друг с другом своими мыслями, не играют никаких ролей. Всего лишь ведут прямой, откровенный разговор. На письме, а не вживую. Выпив по коктейлю в вестибюле вместе с другими актерами и гостями, они идут в зал. Запах попкорна с маслом навевает воспоминания о детстве, когда она порой весь день напролет смотрела фильмы в кинотеатре. Они устраиваются на мягких, обитых бархатом сиденьях. Когда свет гаснет, Джо берет ее за руку. Мэрилин притоптывает в ритм музыки, глядя на себя, поющую на экране. Некоторые терпеть не могут смотреть на свою трехметровую копию, но только не Мэрилин. Она с детства мечтала сниматься в кино, так с чего бы ей отворачиваться? После финальной сцены экран скрывается за роскошным бархатным занавесом, и Мэрилин улыбается так широко, что ее лицевые мышцы, наверное, будут болеть на утро. «Ты была бесподобна», — шепчет Джо. Она знает, что он прав. Если заядлые кинозрители не слышали ее имя раньше, то теперь уж точно услышат. «Спасибо», — она сжимает его руку. Целая жизнь, проведенная в одиночестве, и вот Мэрилин готовится кого-то к себе подпустить.